Поцелуй, который однажды вечером на повороте аллеи Тулио, пользуясь своей властью, насильно запечатлел на губах гордой девушки, не защитившейся вовремя, прорвал плотину страсти. Она была оскорблена этим, ожесточена, она боролась с собой, но она не знала, как сопротивляться, ведь поток страсти захватил ее впервые. Горе обороняющимся сердцам, когда в них вторгается страсть, самое целомудрие становится самым доступным. В одну из тех бессонных ночей, которые так ее терзали, она-то задремала, хоть и думала, что бодрствует. Ей приснилось, будто она лежит в постели с открытыми глазами, не в силах двинуться, точно связана по рукам и ногам. Она знает, что Сильвия рядом, притворяется спящей, и что должен прийти Тулио. Вот она услышала, как в коридоре скрипнул пол. Крадущиеся шаги все ближе и ближе. Анетта увидела, Сильвия приподнимается с подушки, из-под простыни показались ее ноги. Она встает, скользит к двери, которую кто-то приоткрыл. Анетта тоже хочет встать, но не может. Сильвия, будто услышав, оборачивается. Возвращается, подходит к постели, смотрит на Анетту. Наклоняется, вглядывает в свое лицо, ведь это совсем и не Сильвия, даже не похоже на нее, это все же Сильвия. У нее злой смех, острые зубы, длинные черные волосы без завитков, прямые и жесткие, упали Анетте на лоб, когда Сильвия наклонялась, попали в рот, в глаза. Анетта на языке привкус конского волоса, его терпкий запах. Лицо соперницы все ближе, ближе. Сильвия откинула одеяло. Анетта чувствует, что острое колено вдавливается ей в бедро. Она задыхается. В руке у Сильвии нож. Холодное лезвие щекочет горло Анетте. Она отбивается, кричит. Она очнулась, сидит на постели в тихой своей комнате. Простыни сбиты. Сильвия безмятежно спит. Анетта, унимая сердцебиение, прислушивается к мерному дыханию сестры и все еще содрогается от ненависти и ужаса. Она ненавидела. Кого же? И кого же любила? Она осуждала Тулио, не уважала его, боялась и совсем не доверяла ему. И вот из-за этого человека, которого она не знала еще 2 недели назад, из-за этого ничтожества она готова возненавидеть сестру, ту, которую любила больше всего на свете, которую сейчас любит, нет, да, которую любила всегда. Ради этого человека она готова была, не задумываясь, пожертвовать своей жизнью. Да как же все это случилось? Она ужаснулась, но могла сделать лишь одно — установить, как всесильно наваждение. Минутами проблеск здравого смысла, пробужденная ирония, возврат былой нежности к Сильвии приподнимали ее голову над течением. Но достаточно было одного ревнивого взгляда. Достаточно было увидеть, как Тулио перешептывается с Сильвией, и Анетта снова тонула. Она сдавала позиции, это было ясно. Поэтому-то страсть ее бушевала, она была неловкой. Не могла скрывать, что ее достоинство уязвлено. Тулио, этот добрый принц, согласен был не делать выбора между ними. Он соизволил бросить платок обеим. Сильвия проворно подняла его. Сильвия не церемонилась. Она выжидала. Она знала, что потом Тулио затанцует под ее дудку. Ее нисколько не встревожило бы, если бы этот Дон Жуан украдкой сорвал несколько поцелуев у Анетты. Пусть неприятно, но и вида показывать не надо, ведь это можно скрыть. Она-то не умела так вести себя. Она не допускала половинчатости, и явно было, как противная и двойственная игра Тулио. Тулио охладевал к ней. Серьезная страсть его стесняла, она осточертела ему. В этом слове, как и многие иностранцы, он видел особый столичный шик. Немного серьезности в любви — хорошо, но не слишком. Не то получает какая-то повинность, а не удовольствие. Он представлял себе страсть в виде примадонны. С чувством исполнив каватину, она возвращается на сцену и, простирая руки, кланяется публике.